один!» — закричала она. «Болван! Идиот! Алкоголик! Ничтожество! Весь свою распрекрасную родню! Хочу, не хочу, буду, не буду, нравится, не нравится! Ты что, капризный, избалованный ребенок, которого привели на аттракционы? Театр не Луна-парк, театр — святыня! У тебя ни на что нет своего мнения! Что прихвостни твои нашепчут, то ты и повторяешь, как попугай. Тебе не дано, не было и не будет дано испытать хоть раз в жизни творческое вдохновение. А я знаю, что это такое. Сегодня тебе похвалят какую-нибудь вещь, ты поддакнешь. Завтра ее же поругают, ты снова поддакнешь. Выбор не по твоей части. Женщину. И ту не сумел себе выбрать. Женился на первой подвернувшейся шлюхе. Воображал, что она без ума от тебя, а ее интересовало наследство деда. Поэтому она избежала от тебя, когда денежки уплыли. А теперь тебе только и остается, что рвать на себе волосы. Пьетро неподвижно застыл в кресле. Слезы застилали ему глаза. «Мой милый друг!» Настоящий шедевр. Заруби это себе на носу. Его и через 100 лет будут вспоминать. Почти с отчаянием выкрикнула Жасмин, направляясь к двери. У театральных критиков другое мнение, с иронической улыбкой заметил Пьетро. Ты их распустил. Твой дед не позволил бы с собой так обращаться. Мне уже 50, и без ложной скромности могу сказать, что как художник я в жизни реализовалась. Милый друг, лучшее из того, что я сделала. Время докажет мою правоту. А ты? Ты еще пожалеешь о своих словах. И Жасмин ушла, хлопнув дверью. Пьетро остался один в тишине своей холостяцкой квартиры, которая занимала верхний этаж старинного здания на улице Ока. Окруженный с детства предупредительными слугами, он довольствовался теперь приходящей домработницей и шофером, который по совместительству ухаживал за садом на верхней террасе. Сад с цветущими форзициями, азалиями, розами и лилиями был красив, но не шел ни в какое сравнение с парком на улице Сербеллони в Милане, окружавшим особняк деда и проданным вместе с ним тетей Анной, когда еще была надежда спасти издательство от краха. Он вошел в кухню, просторную, оснащенную самой современной бытовой техникой и чистую до стерильности. Открыл огромный американский холодильник, где уместилась бы еда на 100 человек. Достал из морозилки формочку со льдом и наполнил им широкий низкий стакан. Потом вернулся в гостиную, привычным жестом откупорил бутылку бурбона, налил в наполненный льдом стакан янтарного виски и поставил на стереопроигрыватель пластинку с «Адажио Альбиньони». На стульке рядом с креслом стояла фотография в серебряной рамке Мануэла с детьми. «Привет тебе, дорогая моя шлюха», — сказал он, глядя на фотографию. «И вам привет, мои дорогие невинные детки». Зазвонил телефон. Пьетро снял трубку и сразу же узнал голос Марии Карлотты. Несмотря на плохое настроение, Пьетро был рад поговорить с сестрой. Пьетро всегда чувствовал в ней родную душу. Они оба были ранимы, незащищены, легко теряли надежду, и это соединяло их особой, им одним понятной связью. Вот и сегодня оба были на грани отчаяния. Пьетро рад был бы помочь сестре, но что он мог сделать, сидя здесь, в своей римской квартире? Мария Карлотта в лучшем положении, чем он. Ей всего 23 года, у нее вся жизнь впереди. Соня, эта хитрая интриганка, захомутает для нее богатого мужика. Уж будьте уверены, чтобы с его помощью решить свои материальные проблемы. Нет, не мужла она с туго набитым кошельком, а вполне утонченного молодого человека, который станет подходящей парой для хрупкой